Глава 14. Байкальск, поместье князя Потемкина. «Докладывай, Радобор, что случилось в пограничной зоне и как вел себя граф», — произнес князь, вызвавший с утра командира гвардии, командовавшего родовой гвардией Потемкиных, размещенных в Байкальске. «Наглый, самоуверенный мальчишка обвел меня вокруг пальца, в результате чего все трофеи достались ему. Он каким-то образом раздобыл амулет или артефакт, работающий в поле подавления шаманов-гоблинов. Мы поспорили, что он не сможет атаковать их лагерь, когда активен их подавитель магии, но я глубоко ошибся и готов понести заслуженное наказание за упущенную нами выгоду. Вместо того, чтобы забрать 2/3 трофеев, мы еще и помогли им перетащить их в лагерь, а там было чем поживиться». Нам, конечно, не показали, но я уверен, что в некоторых мешках были горошины, а, возможно, и кристаллы. Уж очень тщательно они их охраняли. Даже боюсь представить, сколько он заработал на разграбление лагеря гоблинов. И, надо признать, его люди действовали очень организованно. Да и сам граф не отсиживался в стороне, а принимал непосредственное участие в штурме, атакуя в первых рядах. Собственно, его артефакты и помогли уничтожить большую часть гоблинов, посеяв панику среди них, поэтому организованного сопротивления они не оказали, — доложил Радобор. Хорошо, что можешь сказать о разведке, которую провел граф? Честно сказать, я сильно удивился, когда он один отправился на разведку и отсутствовал всю ночь. При этом вернулся, как после легкой прогулки, да еще явно довольный находкой. Сразу по возвращении они собрали лагерь и покинули зону своей ответственности, забрав остатки трофеев. Я направил по его следам разведчиков. 3 группы. 2 по предполагаемым направлениям, и они вернулись ни с чем, потеряв 2 человек от нападения магических животных. Нарвались на скрытый камень силы, из которого выскочил здоровый медведь, задравший 2 гвардейцев. Что он там нашел, выяснить не удалось. Даже приблизительно его след потеряли в 1 км от лагеря, и даже обшарив все окрестности, ничего не нашли. Он как будто растворился, — ответил гвардеец. Плохо, потому что он точно что-то нашел, и это не обычный лагерь гоблинов. Сегодня с утра мне сообщили, что в город въехали 3 крупных отряда наемников, один из которых — гвардия Замоскворецких. Все очень опытные отряды, нанятые за пределами Байкальска в неподконтрольных нам городах, численностью не меньше 500 человек, и это меня сильно напрягает. Я даже подумал, что они готовят нападение на наше имение, но через час все отряды покинули город, выдвинувшись в пограничную зону. Сразу после этого я позвонил нашему человеку в пограничное управление, и он сообщил, что на графа Аврова оформлен большой участок земли, для полной зачистки, размерами 40 на 40 км, сразу южнее нашего участка. Вероятно, где он производил разведку, поэтому мне интересно знать, что он там мог найти. Не могу знать, ваше сиятельство. Даже если предположить, что он нашел не один, да несколько лагерей гоблинов, то, имея артефакты, работающие в зоне подавления, ему хватило бы 200, ну, может, 300 наемников, но никак не 500. Там явно что-то другое. Прикажете отправиться и проверить? — спросил Радобор. — Нет. Соваться на его землю сейчас опасно. За нашим родом пристально присматривают из канцелярии Ее Величества Императрицы. К нам в город прибыл ее полномочный представитель, который с утра развил бурную деятельность по сбору информации касательно графа Аврова. Сунься мы сейчас туда, и нам это может выйти боком. Нужно подождать, пока ситуация прояснится. Я звонил главе рода и просил разъяснить нашу позицию в отношении Аврова, но тот сказал, пока не оказывать никакого давления. «Может, мы тогда продолжим зачистку нашей зоны, они точно будут возвращаться через нее. Я могу попробовать поговорить с ним, но вдруг удастся что выяснить, ну и заодно посмотрим, что они с собой повезут. Не думаю, что им удастся все спрятать». «Хорошо, возьми 100 человек и займись зачисткой нашего участка, только будь осторожен». «Он не так прост и может устроить провокацию», — сказал князь, отпуская Радобора. Пограничная зона. До предыдущей стоянки, где мы в последний раз устроили лагерь, добрались быстро. Да и после зачистки прилегающей местности воздействие магии хаоса существенно снизилось. И мы смогли проехать дополнительно 8 км в нужную мне сторону. А это почти 2 часа времени. Когда первая машина стала глохнуть, как и последующие, я приказал остановиться и выгружать людей. Надо отдать должное всем отрядам, нанятым мной. Они все делали очень быстро, без суеты, что говорило о немалом опыте и слаженности каждого отряда. Сразу после выгрузки командиры отрядов подошли ко мне. «Двигаемся следующим образом. Впереди иду я с десятком гвардейцев, следом идет отряд зачистки калача, как опытного в зачистке камней силы. При необходимости его сменит другой отряд. Их задача — сделать просеку 20 метров шириной для прохода, чтобы на обратном пути нам на это не отвлекаться. Соблюдая максимальную скорость движения и тишину, при обнаружении опасности действовать по обстоятельствам. Вопросы?» — спросил я. «Сколько по времени займет дорога?» — спросил калач. «От 5 до 6 часов, поэтому первый привал будет через 3 часа, на полчаса для отдыха и приема пищи. Замыкающим идет полковник Руденко со своими людьми. Если будут отстающие по той или иной причине, он выделит людей для их сопровождения. Остальные продолжают движение, не останавливаясь. Еще вопросы?» «В бой вступаем сходу или будет время на подготовку?» — задал вопрос капитан Витязи. «По возможности остановимся в километре от первого поста. От него примерно 1,5 километра до лагеря. Пока идет подготовка, я зачищу посты на нашем пути. Но есть вероятность, что рядом будут еще в прямой видимости, поэтому после второго привала рассчитывайте на контакт с противником. Есть вероятность, что нас попробуют атаковать на подходе к их лагерю, пока будем на марше. Поэтому всем быть готовыми сходу вступить в бой. Вопросы?» «Больше вопросов нет», — ответил за всех калач, и мы отправились к своим людям. Я раздал указания, взял с собой 10 человек и выдвинулся вперед. Над лесом раздались короткие команды, и все отряды слаженно выступили вслед за мной. Сразу отрываюсь от своих, сказав им идти в 30 метрах позади меня, а сам, разбудив бабайку, отправил его вперед прокладывать нам дорогу. Шли действительно быстро для такого большого отряда, и через 3 часа, пройдя 12 километров, сделали первый привал. Провизию закупили как раз для быстрого перекуса, а команда зачистки под командованием калача снабжала нас свежим мясом. Туши не разделывали, а брали только печень, раздавая магам и самым сильным членам отрядов. На привале мне дали чашку со свежей кровью и кусок свежей печени кабана, который я сразу поделился со своим питомцем. Пока он ел, ко мне подошли командиры остальных отрядов. «Господин Авров, на какой размер добычи мы можем рассчитывать?» — задал вопрос полковник Руденко. «Если все сложится нормально, то от 400 до 500 рублей на каждого члена отряда», — ответил я. «Численного состава или же кто выживет?» — уточнил калач. «Численного. Поэтому просьба грабежом не заниматься во избежание, так сказать, неприятностей. Поверьте, мой питомец сможет найти таких людей и обличить их, а там не обессудьте. Если поймаю кого на воровстве, то доля этого отряда будет урезана или вовсе наложен штраф с занесением в официальный статус. Надеюсь, вы понимаете, как это скажется на вашей репутации, поэтому доведите сведения до своих людей и проследите за этим». «Мы поняли, прибавка достойная, поэтому можете не переживать», — ответил капитан Рыжов. «А я и не переживаю, просто предупреждаю, чтобы потом никто не обижался, если попытается завладеть трофеями», — ответил я, вставая, после чего уточнил: «Это все вопросы?» «Да, больше вопросов нет», — ответил калач, с интересом поглядывая на моего питомца, после чего отправился к своему отряду. Конечно, проконтролировать деятельность 500 наемников будет непросто, но по опыту я знал, где гоблины хранят свои сокровища. И у таких шатров поставлю стражу и своих гвардейцев. Надеюсь, напрямую никто не станет нападать, иначе все может закончиться бойней всех против всех. После привала выдвинулись в том же составе, что и прежде. Гвардейцы Замоскворецкого не пожелали меняться местами, так как первыми получали свежее мясо, и их это вполне устраивало. Бабайка бежал впереди меня, показывая наилучший маршрут движения, что позволило немного расслабиться и обдумать ситуацию с Потемкиными. То, что они от меня не отстанут, я понимал и идти на поводу у них не собирался, поэтому мне нужно что-то, что отвлечет их внимание или какой-то совместный проект, который будет для них интересен. Но, к сожалению, толково в голову ничего не приходило, а ведь они явно остались недовольны совместной экспедицией. По сути, я забрал все трофеи себе, оставив их с носом. И они точно постараются вернуть недополученную прибыль. Осталось только понять, что они предпримут в этот раз. Надо быстрее строить свой город и перебираться туда, все эти интриги мне надоели. В дикой зоне все намного проще. И еще неизвестно, где опаснее. Через 2 часа вышли на дорогу, ведущую к лагерю гоблинов. Идти стало проще. Ко мне силы практически не попадалось, но зато наткнулся на следы пешего патруля, прошедшего совсем недавно. Решил устроить здесь второй привал, заодно подготовиться к нападению на гоблинов. Я вышел немного с другой стороны к намеченной точке. И эта дорога была мной еще не изучена, но Бабайка занялся подробной разведкой, пока наемники и мои гвардейцы отдыхали. За полчаса все проверили снаряжение и подготовились к нападению, а я со своим отрядом гвардейцев выдвинулся вперед. Вопросов мне больше никто не задавал, поэтому я просто следовал оговоренному заранее плану. Уже через 500 метров после второго привала питомец нашел первый пост из трех гоблинов, дежуривших в засаде, спрятанной глубоко в кустах. Я сразу передал сигнал всем остановиться и двинулся вперед, чтобы устранить угрозу. Дорога, по которой я двигался, проходила вдоль поля, и с одной стороны к ней примыкала лесополоса, огораживающая другое поле. Именно там прятались гоблины, и мне пришлось потратить 20 минут, чтобы подобраться к ним вплотную. Может, кто-то посчитает, что такие сложности не нужны. Нас ведь все равно заметят. Но тогда не получится напасть неожиданно. Я очень рассчитывал провернуть такой же трюк, как и в предыдущем лагере, уничтожив и напугав основную часть гоблинов. Бабайка помогает ликвидировать все три поста на подступах к лагерю гоблинов, а густая лесополоса дает возможность пройти под прикрытием деревьев, не подняв тревоги. Только когда наш большой отряд выходит из леса на расстоянии 300 метров от лагерей, раздается сигнал трубы, оповещающий об опасности. Ожидаемо, что поднимается суета как во всех трех лагерях, так и в лагере оргов. Последние не спешат показываться, а закрывают ворота, однако я могу разглядеть подробности, как они выглядят. И мне они напомнили фэнтезийных орков из моего мира, но название орги менять не буду. Для меня это не принципиально, а местные уже их так называют. Надо признать, что они могли меня удивить, не выступив на защиту гоблинов, вероятно, решив посмотреть, чем закончится наше противостояние. Это говорит об их осторожности или тупости. Хотя, со слов освобожденного пленника, они вели себя как хозяева, а не как слуги. Гоблины быстро организуются и выводят на поле перед лагерем всех своих людей, а это без малого около 4000 человек. Пока они строятся, я даю команду Хмурому. Пусть готовят арбалеты. Хочу проверить работу взрывных стрел. Будем надеяться, что они сработают и мощности заряда хватит. Поставь своих людей на стрельбу. Не хочу, чтобы они промазали. Слишком дорого снаряды стоят. «Сделаем, господин», — отвечает он и отправляется исполнять приказания. Мои люди стоят позади всех отрядов, выстроившихся в два ряда и перекрывших большую часть открытого поля. Вчера, после испытания взрывного амулета, я решил, что смогу использовать их более эффективно, так как, активировав их, можно пострадать от мощного взрыва, а арбалет позволит забросить их в самый центр построения противника. Через 10 минут строй расступился, и вперед вынесли 5 стационарных арбалетов, установив их на специальной треноге. «Господин, все готово, стрелки ждут сигнала», — проговорил Хмурый, подбежав ко мне. «Подождем, пока они не перейдут в наступление», — отвечаю я, и мы стоим еще минут 20, пока гоблины выстраивают некое подобие строя и накручивают себя выкриками на незнакомом языке. За это время мои гвардейцы спокойно собирают все остальные арбалеты, устанавливая их позади строя вместе с комплектом стрел. Использовать их против гоблинов я не собираюсь, так как они предназначены именно для оргов. Сейчас их будет просто перенести и использовать, не тратя время, если орги решат вмешаться в битву. Наконец, раздается сигнал рога, и неровный строй гоблинов вначале медленно, а затем все быстрее устремляется вперед к нашим рядам. Воины спокойно ждут их атаки, никто не расценивает их как серьезных противников. Хотя они и многократно превосходят наш сборный отряд. Перед началом битвы всем выдали противоядие от яда, используемого мелкими поганцами. Василиса постаралась на славу, найдя хороший рецепт антидота. Поэтому перед боем каждый закапал себе по 2 капли кислой настойки. Я не стал исключением, подав пример остальным, так как некоторые опасались употреблять неизвестную настойку прямо перед боем, хотя авторитет целителей в этом мире был нерушим. Когда до наших рядов оставалось 100 метров, я скомандовал: «Огонь! громко крикнув, усилив голос магии. Одновременно с этим пять больших стрел, больше похожих на копья, осветившись голубым сиянием, отправились к своим целям, точно вонзившись в передовые ряды гоблинов. Стрелы пронзили по несколько противников за раз, и вначале ничего не произошло, что позволило их основной массе пробежать еще несколько десятков метров. Именно в этот момент раздались мощные взрывы, раскидывая куски тел гоблинов в разные стороны. Пять взрывов накрыли почти весь строй, приведя противника в панику и деморализуя его. Потери их были ужасны. Каждый взрыв унес по сотне жизней гоблинов, и столько же оказались сильно ранены. Еще больше оглушило взрывами, и атаки застопорились. Выжившие замерли в ступоре, не зная, что предпринять, при этом магия сейчас не работала. И маги наемных отрядов, стоявшие позади строя, с удивлением взирали на свои руки, пытаясь активировать заклинание. «В атаку!» — отдаю следующий приказ, который тут же дублируют пришедшие в себя командиры отрядов наемников. Наш строй дрогнул и сорвался на бег, устремляясь к остановившимся гоблинам. Часть из них так и продолжала стоять в ступоре, часть бросилась вперед в атаку навстречу нашим бойцам, повинуясь приказам выживших вождей. Через 20 секунд наемники встретились с поредевшими рядами нападавших, снеся их с одного удара, не заметив никакого сопротивления, и устремились вперед, продолжая рубить и колоть противников. Мои бойцы даже не успели вступить в бой, да их помощь не требовалась. От взрывов сразу треть атакующих была выведена из строя. Сам строй распался, не давая возможности встретить нападающих наемников, отчего они сразу лишились какого-либо преимущества. Пока нанятые солдаты рубили мелких зеленых человечков, я не сводил свой взгляд с крепости, на стенах которой стояли орги и о чем-то жарко спорили. Я даже использовал воздушную линзу, чтобы получше их рассмотреть. Спор шел между шаманами гоблинов, стоявшими рядом со здоровым оргом, выделявшимся своими размерами среди остальных. Судя по всему, он был вождем или начальником, а шаманы убеждали его вступить в бой, чтобы помочь мелким. Было видно, что главный орк не хотел выводить своих людей из крепости, явно опасаясь нас. Еще я заметил, что самих оргов на стенах не больше полусотни, в то время как, со слов пленника, их там должно быть не менее пяти сотен. И здесь есть два варианта. Они прячутся внутри или ушли из крепости. Видя, как главный орк машет руками, указывая в южную сторону, я склонен предположить, что орги отправили основную часть за пределы крепости. А значит, в любой момент они могут нас неожиданно удивить, напав с тыла. «Хмурый!» — кричу я, подзывая гвардейца. «Я здесь, ваша светлость!» — отвечает он, через пару минут подбежав ко мне. Судя по количеству оргов, часть из них ушла из крепости, а это означает, что они могут ударить нам в спину в любой момент. «Срочно перенесите все арбалеты ближе к центру поля и займите круговую оборону», — приказываю я. «Слушаюсь!» — отвечает хмурый и бежит исполнять распоряжение. Начальник гвардии сначала распорядился развернуть арбалеты в сторону ближайшего леса, откуда может выскочить противник, незаметно подобравшись. И только после этого половина людей, по двое ухватив тяжелые арбалеты, стали перетаскивать их к середине поля. Я вместе с Василисой и Викой отправился вслед за ними, предпочитая не рисковать лишний раз. В это время основная часть гоблинов была уничтожена, а примерно третья часть бросилась в ближайший лагерь, спасаясь бегством. Наемники не давали им возможности разорвать дистанцию, настигая их и рубя с одного удара мечом. Шансов спастись у них практически не было, поэтому очень быстро бойня закончилась. А я отправил часть гвардейцев взять нужные мне палатки под охрану. Оставленный со мной помощник подал оговоренный сигнал, и уже через 5 минут половина людей стала возвращаться обратно для штурма крепости. Мы изначально договорились, что если удастся быстро разобраться с гоблинами, то часть людей соберется для штурма крепости, дабы из нее не ударили нам в спину. Дисциплина в отрядах была на высоте, и команду командиров выполнили быстро. Еще через 20 минут 3 сотни бойцов стояли передо мной, готовые продолжить штурм. Потери, конечно, были, но очень незначительные. Судя по первому докладу, не больше 6 убитых и 3 десятков раненых, а в основном легко. Понятно, что царапины и небольшие порезы никто за ранение не считал, но в любом случае целительница с помощницей были заняты. Часть из выданных зелий малого исцеления была использована, и большая часть исцелившихся таким способом сможет долечиться самостоятельно. «Ваши артефакты сделают прорыв в стратегии борьбы с гоблинами», — проговорил калач, когда подошел ко мне с радостным выражением на лице. «К сожалению, стоимость таких артефактов очень высока, и их количество ограничено. Однако пару выстрелов по крепостным воротам мы сделаем, на большее рассчитывать не приходится. Только вот боюсь, что орги в крепости не все, часть из них сейчас отсутствует. А значит, нужно воспользоваться возможностью и постараться захватить саму крепость сейчас, пока к ним не подошла подмога», — ответил я. «Думаете, что там не все орги?» «Судя по всему, нет. От силы пятая часть, а то и десятая. Да и шаманов должно быть два десятка, а на стенах я наблюдаю только пятерых. Смотрю, по габаритам новых тварей они будут покрупнее человека и, вероятно, намного сильнее. А значит, серьезных потерь не избежать. Поэтому нужно поторопиться и захватить крепость, а потом устроить там временный лагерь. Трофеев много, за один раз не утащим. И в любом случае нам придется заночевать. А сделать это проще в крепости, чем в поле», — поясняю я командирам наемных отрядов. «Да, трофеев здесь немало, и до ночи мы не вернемся. Часть гоблинов сбежала, но если они вернутся ночью, многие могут пострадать. Лучше уж ночевать в крепости». «Есть план, как будем штурмовать?» — спросил полковник Руденко. «Да, одним выстрелом взрываю ворота, если там есть вторые, что, вероятно, по видневшейся за ними постройке. Вторым взрывом уничтожаем вторые ворота. Строитесь в построение, копейщики с щитами в первый и второй ряд, после чего идете на штурм. Если получится выманить оргов наружу, попробуем расстрелять их из арбалетов. Поэтому следите за сигналами, чтобы не попасть под обстрел». Рассказал я свой план, наблюдая, как все согласно кивают, принимая его и не задавая дополнительных вопросов. Командиры уходят к своим подразделениям, прислав мне гонцов, которых смогу отправить для координации. Мои люди опять уже с помощью наемников перетаскивают арбалеты ближе к крепости на расстояние 80 метров, ставя их чуть в стороне. Одновременно с этим происходит зачистка лагерей гоблинов и освобождение пленных, которых сразу отправляют к целительнице. Пока я насчитал 30 спасенных и надеюсь, часть из них в ближайшее время присоединится к моим людям. Я не страдаю альтруизмом, поэтому каждый освобожденный мной пленник будет обязан компенсировать это. Каждого тщательно записывает Вика, внося в особый список, где также указывает, какая медицинская помощь им была оказана. Можно было бы и просто отпустить, но мне остро не хватает людей и денег. Пусть меня считают кем угодно, но я в любом случае должен остаться в выгоде от этого похода, расходы на которые перевалили уже за 1 000 000 рублей, а может и за 2 000 000. Даже сейчас мне не хватает обычных рабочих рук, которые помогли бы разобрать трофеи и отсортировать их. Понятно, что придется пользоваться руками наемников, но я слишком хорошо представляю, как часть добычи они постараются присвоить себе. Понятно и то, что мой питомец сможет найти все заначки и нычки, но до этого не хотелось доводить. Вот отряды выстраиваются, и на меня смотрят командиры, ожидая дальнейших команд. «По воротам! Одиночным! Огонь!» — командую я и мой гвардеец, прицелившись, активирует артефакт, привязанный к большой стреле, и отправляет его точно в середину ворот. Сама крепость построена очень добротно и из больших бревен, но ворота всегда являются самой слабой частью, поэтому взрыв разносит их в щепки, разлетающиеся в обе стороны. Солдаты вовремя прикрываются щитами, поэтому никто не получает ранений, хотя мощь взрыва очень сильная. Все с напряжением вглядываются в проем, ожидая увидеть, что там за поднявшейся пылью. К сожалению, как и предполагал, там находятся еще одни ворота, 20 метров. И хотя они повреждены, но стоят на месте, препятствуя возможности проникнуть внутрь. При этом взрыв показал, что стены выполнены не в один ряд бревен, а в два, на расстоянии друг от друга. При этом промежуток засыпан землей с камнями. Кто бы ни проектировал эту крепость, он хорошо постарался сделать ее по всем правилам военной науки. А с учетом, что в ней находятся орги, нужно воспринимать их серьезно. «Одиночным, по вторым воротам огонь!» — повторяю свой приказ. Новый взрыв происходит уже внутри крепости, поэтому осколки нас не достигают. Но я не тороплюсь отдать приказ к штурму. Мои люди совместно с гвардейцами Замоскворецкого стоят за арбалетами, целясь в сторону крепости, преимущественно в разрушенный проем ворот. Вот проходит одна минута, за ней вторая и третья, а затем из крепости раздается звук трубы. Следом из поднятой взрывами пыли выбегают здоровые фигуры оргов. На расстоянии сотни метров они выглядят намного внушительнее, и, что немаловажно, на всех есть небольшие элементы брони, прикрывающие самые уязвимые места. Часть сделана из костей, а часть из металла. А еще они держат в руках здоровые щиты и секиры. «Первые номера! Залп!» — кричу я. 16 самострелов разряжаются в выбегающих великанов, практически не нанося серьезного ущерба. Только трое пали сразу, а остальные продолжили сокращать дистанцию. «Вторые номера! Залп!» — отдаю новый приказ, и еще 17 стрел устремляются вперед. Когда падают 4 противника, я опять кричу. «Третьи номера! Залп! Лучники! Залп! Метатели! Огонь по готовности!» Третий залп поражает еще 4 великанов, а затем в воздух взмывают стрелы, накрывая бегущую толпу. 11 оргов повержены из 5 десятков самострелов, и перезарядить их уже не успевают, поэтому отдаю приказ. «Первые номера, перезарядка, вторые и третьи, прикрывать первых, всем остальным в бой!» Шеренга наемников дрогнула, наклонив копья, и сделала первый шаг вперед. В это время в противника летят дротики и легкие стрелы, нанося легкие раны. Но и еще 2 орга, раненые до этого, спотыкаются и падают. А затем раздается гром удара щитов о щиты. Орги оказываются намного сильнее людей, поэтому один орг спокойно опрокидывает 3 щитоносцев, врубаясь в строй. Но и наемники непростые солдаты. Сразу нападают на них со всех сторон. Из 5 десятков оргов 3 поражена. Еще какая-то часть ранена. Но они упорно бьются, убивая и раня одного наемника за другим. Поэтому, не задумываясь, выдергиваю меч и бросаюсь в схватку к ближайшему противнику.